«Итак, вы их упустили», – констатировал Ланс. «Да», – признал Кимов. «Никаких следов. Мы нашли машину, которую они захватили, покинув поезд. Но дальше проследить их не смогли. Сейчас прорабатываем все варианты. Сотрудники обходят район, беседуем со всеми, кто мог видеть девушек». «Как могло получиться, что они ушли от 17 наших агентов?» «Пока не ясно. Странностей хватает. Так, некоторые уверяют, что стреляла только Ветрова. Причем из пневматического пистолета. Точнее, двух. Один нашли на перроне, что подтверждает их слова». «Отравленные иглы?» – уточнил Ланс. «Нет. Простые стальные шарики с медным покрытием. Такие пистолеты можно приобрести в любом спортивном магазине. Разрешения не требуется. Из них серьезную рану не нанесешь». «И как же она смогла убить наших людей?» «Не знаю. Скорее всего, очевидцы ошиблись. И у нее, или других девушек, был мощный пистолет или обрез. Вскрытие еще не провели, но по предварительным отчетам оба сотрудника убиты пулями крупного калибра. Еще один в реанимации. Ему отрезало ногу колесом поезда и много других травм. Несколько человек незначительно пострадали от шариков, один ранен в руку метательным ножом». «Напоминает сводку потерь с театра военных действий», – констатировал магистр. «Кстати, если погибла Снегова, то остальные могли получить ранения. Этот вопрос прорабатывали?» «Да, в салоне угнанной машины кровь не обнаружена. Точнее, обнаружена, но отдельные пятна. Скорее всего, девушки просто выпачкались в ней, когда возились со Снеговой». «Понятно. А телефон? Больше не объявлялся?» «К сожалению, его обнаружили на месте событий. Вероятно, потерян». «А может, Ветрова сама от него избавилась?» «Может и так», – согласился Кимов. «Но что это меняет?» «Ничего», – кивнул Ланс. «Итак, мы потеряли и ее, и остальных двух девушек». «Не все так плохо», – возразил майор. «Все гостиницы предупреждены, их описание получила милиция и госавтоинспекция. Не так-то просто будет скрыться. Москва – город не маленький, но найти здесь укромную нору нелегко. Насколько я понял, из водной все они не местные». «Да», – подтвердил Ланс. «Но это верно лишь отчасти. Ветрова и правда в Москве не бывало. Но про остальных мы не знаем ничего. Сейчас пытаемся установить их личности. Хотя, к сожалению, наши люди их плохо рассмотрели». «Это уже хуже», – нахмурился майор. «Но мы сделаем все, что в наших силах». «Делайте», – кивнул Ланс. «И еще, проведите тщательное расследование случившегося. Ветрова опасна, не спорю. Но все эти игры с детским пистолетом и два трупа опытных сотрудников меня смущают. Что-то тут неправильно. Разберитесь».